Глава 19. После всего случившегося Таран был в ярости. Не успели мы очистить и сдать оружие после наряда, как он вызвал Клима к себе. Начальник заставы разговаривал с ним долго. Не меньше часа прошло, прежде чем Вавилова увидели те пограничники, кто не ушел еще спать после службы. Сидевшие на лавочках под деревянной крышей курилки, они видели, как Клим молча вышел на сходни заставского здания. Он достал сигарету, но так и не закурил, а только, постояв немного, вернулся внутрь. На следующий день Тарана вместе с Климом вызвали в отряд. Все понимали, что начальник заставы должен был доложить о случившемся руководству. Вернулись они только к вечеру. Оказалось, Климу вынесли строгий выговор. Наш отряд ограничился дисциплинарным взысканием, досталось и Тарану. Потом еще несколько дней он ходил темный, как туча, а еще злой, словно голодный волчара. Уже позже, через несколько дней, я узнал от Стаса, который первым собирал все тут же появляющиеся на Шамабаде слухи, что Клим отделался таким мягким наказанием только благодаря начальнику заставы. Таран не стал говорить наш отряду о том, что отпущенный Климом девочки и мин, что нашли на границе, может иметься какая-то связь. Так наш шеф пытался прикрыть глупого, потерявшегося в собственных эмоциях мальчишку от ответственности по закону, которая могла для него последовать. Не сказать, что Таран солгал, все же прямой связи между Аминой и оружием, что она переносила через границу, мы не выявили. Не было доказательств, что именно девочка принесла рюкзак с боеприпасами на советскую сторону. Инцидент с минами выделили в отдельный самостоятельный эпизод. Начальство удовлетворилось тем, что их просто отыскали. Не было доказательств и тому, что напавшие на нас душманы как-то связаны с Аминой. Это посчитали обычным инцидентом, боестолкновением которых в этом году случилось уже немало. Однако сам Таран оставался начеку. В вечер, когда девчонка ушла за пянш, поисковая группа обследовала наш участок и стыки тех, которые к нему примыкали. Конечно, ничего не нашли. Нам было приказано нести службу с особым вниманием. Теперь любой человек, которого не должно быть на нашем участке границы, должен быть задержан без разговоров. Никаких поблажек местным, даже тем, кто и правда забрел на другую сторону пянжи совершенно случайно. Примерно в полдень я вошел в комнату, где Пальма кормила своих щенят. По понятным причинам овчарка все еще жила отдельно от остальных хвостатых пограничников, ночевала в своем гнездышке. По мере возможности я старался выводить ее на улицу хотя бы 1-2 раза в день. Когда мы с Пальмой уходили, маленькие щенки, которые уже открыли глаза, но еще с трудом передвигались самостоятельно, закатывали настоящий вой и писк. Скучали по мамке. Я опустился у лежанки Пальмы. Собака глянула на меня веселым взглядом. Показав язык, быстро задышала, стала робко махать хвостом. Ее опухшие груди присосались щенки. Они лежали вдоль всего ее живота и еще в куче один на другом. Утята сладко почмокивали, спрятав мордочки в мягкой брюшной шерсти своей матери. «Ну что ты, Пальма?» — сказал я, поставив ей полную миску каши. «Как тут твои дела?» Пальма обнюхала воздух над миской, поднялась. Щенки посыпались на мягкое одеяло. Принялись пищать, как потерпевшие. «Эх ты!» — я схватил собаку за шкуру по обеим сторонам морды, заглянул ей прямо в светлые глаза. «Мамка неопытная, кто ж так с детьми обращается?» Пальма сделала виноватую морду и попыталась лизнуть меня в нос. Я отстранился. «Фу, слюнявая, ешь давай!» Сука отряхнулась и лениво направилась к миске. Стала громко хлебать, опустив острый нос в кашу. Я глянул на щенят. Они все еще оставались черненькими. Но в их маленьких голубых глазках, еще не проявивших свой настоящий цвет, уже читалось любопытство и живость зарождающегося собачьего ума. Щенки потихоньку начинали соображать. В помете Пальмы оказалось 8 щенков, как и предсказывал Ваня Белоус. Из них мальчиками родилось 5 кутят, остальные были девчонки. Я улыбнулся, наблюдая, как один пухлый от своей мягкой шерсти щенок поплелся на непослушных лапках за мамкой. Если другие визжали и крутили тупенькими носиками по сторонам, стараясь понять, куда ж подевалась пальма, то этот сообразил сразу. Преодолевая складки одеяла, словно суровые холмы, он медленно, но упорно полз к маме за пределы их лежанки. «Ах ты, маленькая зараза!» — с улыбкой проговорил я и взял щенка на руки. Он посмотрел на меня с удивлением, или даже, можно сказать, с настоящим возмущением. В крохотных его глазах-бусинках читалось явное: «Дядя, ты дурак, положи меня обратно». «Сейчас, сейчас положу», — сказал я и вернул щенка на место поближе к остальным. Тот, видимо, посчитав несправедливым, что я загубил все его старания преодолеть такой нелегкий путь к маме, обиженно запищал. Присоединился к остальному хору малышей. Мама оторвалась от миски, обернула морду к своим детишкам, облизнулась. «Да погодите вы голосить», — сказал я, — «я вам тут гостинцев принес». «Пальма!» Услышав звуки своего имени, пальма глянула на меня, навострила стройные изящные уши. «Пальма, не возражаешь?» С этими словами я достал из кармана маленькую баночку, полную простокваши. Судя по тому, что пальма вернулась к еде, она была не против. Я снял белую крышку, взял одного из щенков и положил себе на колено. Непонимающе уставившись на маму, он обнял мою ногу всеми четырьмя лапками. Видимо, боялся соскользнуть вниз. Зачерпнув пальцем немного простокваши, я поднес ее к мордочке щенка. Тот принюхался, попробовал на вкус, а потом с большим удовольствием вылизал мой палец. Даже попытался прикусить, посчитав, наверное, что он тоже съедобный. «Ну-ну», — сказал я, — «меня кушать не надо». Я вернул щенка к остальным. Те, уже осмелев и смирившись с тем, что их мама отошла покушать, с любопытством расползлись по всему одеялу. Я взял следующего. Это был тот самый герой, что первым пополз за мамой. Ему явно не понравилась такая моя бестактность, о чем он немедленно сообщил робким поскуливанием. Когда и его я посадил на колено, он просто взвыл, раскрыв маленький ротик чуть не на всю ширину. «Да тихо ты, крикун!» — рассмеялся я, а потом сунул ему в рот вымазанный простоквашей палец. Щенок немедленно затих от удивления, стал смешно жевать и облизываться, потом принялся плямкать, ворчать и пыхтеть от удовольствия. Таким макаром я подкормил всех щенят и, взяв банку, встал. Пальма, съев всю кашу из середины миски, решила вернуться к своим щенятам. Аккуратно, чтобы не потоптать их, она вошла в свое гнездо, медленно опустилась. Я вздохнул и покачал головой, взял тех щенков, что оказались у нее за спиной, и переложил под живот. «Ну ладно, честь имею, товарищ кормящая мать», — сказал я, шутливо отдав пальме честь. Та даже звонко гавкнула, будто бы прощаясь со мной. Когда я направился к выходу, дверь комнаты вдруг распахнулась прямо у меня перед лицом. «О, здорово, Саша!» — удивленно сказал Слава Нарыв и улыбнулся. «А я все думал, где ж ты есть?» «Но где он там?» — Нарыв обернулся в сторону заставы, внимательно всмотрелся вдаль. «Чем мы тут сидим, как голуби на проводах?» «Сейчас придет, собирается», — пожал я плечами. Мы уселись на лавку, вкопанную у края тренировочной площадки для собак. Миша Солодов, также служивший в нашем отделении, метал палку своей собаке, суки немецкой породы, носившей кличку Багира. «Апорт!» — кричал он и закидывал палку подальше. Красивая немецкая овчарка мчалась за ней во весь опор, потом изящной трусцой возвращала палку хозяину. «Молодец! Умница, Багира!» — хвалил он довольную собаку, поглаживая ее по выпуклой голове. «Значит, ты уже младший сержант?» — спросил Нарыв с улыбкой. «Много ж я пропустил». «Да, немало», — сказал я, поглаживая Булата по холке. Нарыв приехал из отряда к полудню и первым делом пошел узнать, что там с пальмой. Шишига, доставившая его на заставу, тут же увезла Тарана, который попросил подбросить его в отряд. Хотя шеф хотел доложить про пальму еще несколько дней назад, не стал усугублять ситуацию, когда Клим Вавилов выкинул свой фортель. Обождав, он наконец позвонил начальству и все рассказал. Тогда его вызвали в отряд для разбирательств. Нашему отделению выпало новое испытание, которое совершенно точно последует дальше. Нарыв все-таки прошел комиссию и подал рапорт, чтобы служить на Шамабаде. Начальство, конечно, пошло навстречу. Теперь восстановившийся старший сержант снова возглавил отделение хвостов, как иногда у нас называли собачников, и теперь стал одним из главных фигурантов пальминого дела. Он вернулся на Шамабад, даже несмотря на то, что понимал, у него будут проблемы, когда в отряде узнают про служебную собаку. Немало. Это мягко сказано, поджав губы, покивал Слава. Вы пережили за это время столько, что только удивляться можно. Вон замполита поменяли. Как он, этот Пуганьков? Растяпистый немного, пожал я плечами, но ничего, пока что покатит. Нарыв ухмыльнулся своим мыслям, прыснув, спросил. А его жена что, со всеми заигрывает? И с тобой тоже, криво ухмыльнулся я. Ага, еле от нее отделался. Ты отделался? Я рассмеялся. Ты же у нас лучший парень на деревне. Так это ж офицерская жена. Слава изобразил веселое удивление. Иметь с ней дело даже как-то неприлично, да и потом, что-то мне уже не хочется с девками играться. Че, распустил всех своих невест? Распустил, вздохнул Нарыв. Да, если честно, они сами разбежались, видать. Никто из них мне даже письмеца не прислал, хотя я писал, говорил им, что ранили. Мне тогда, понимаешь ли, тяжко было. Думал, инвалидом останусь на всю жизнь. Мы вместе помолчали. «Ну, а как твоя нога?» — спросил я, кивнув на ногу Нарыва, которую он держал прямо, будто бы опасаясь сгибать в колени. «Нормально. Побаливает иногда на погоду, вот как сегодня». Нарыв уставился на серое небо, сощурился от солнца белым диском, проявлявшегося сквозь быстро бегущие вихры облаков. «Но нормативы выполняю», — похвалился он, приулыбнувшись. Потом снова обернулся, глянул вдаль и добавил раздраженно. «Ну, че он там? Идет или потерялся по дороге?» «Да куда он денется?» Слава нетерпеливо хмыкнул, потом покачал головой, повременив, немного закурил. «Я это...» — начал вдруг Нарыв несмело после недолгого молчания, потом щелкнул бычком. «Еще раз извиниться перед тобой хотел я...» «Ты это брось», — сказал я. «М? Брось, — говорю. Мы уже все обсудили. Что было, то было». «Неправда», — Нарыв вздохнул. «Что было, то было. Но все равно спасибо. Кстати, ну что, как твой Буля?» Он глянул на пса, пытавшегося поймать жужжащую у его морды муху. Буля звонко клацал зубами, внимательно следил за насекомым. «Хочешь сам проверить?» «Это как же?» — приподнял бровь Нарыв недоуменно. «А ты его погладь». «Чего? Да ну не! Я лучше еще одну пулю схлопочу!» Нарыв рассмеялся. Буля обернулся на резкий громкий звук его голоса. «Давай, давай, не робей!» — подначивал я Нарыва. «Или ты что, боишься?» «Боюсь, и этого не стесняюсь!» «Зря боишься», — сказал я и позвал Солодова. «Миша, подойди-ка, помощь твоя нужна». Миша обернулся, кивнул. «Апорт!» — крикнул он и, посильнее размахнувшись, запульнул палку как можно дальше. Улетев за край площадки, она упала где-то ниже по склону. Довольная Багира с азартом пустилась за палкой и исчезла из виду. Миша тем временем торопливо побежал к нам. «Чего, Саш?» Застыл он передо мной, но, поймав на себе любопытный взгляд Булата, тут же опустился к псу. «А ты что смотришь, Харя?» Мне даже не пришлось ничего делать. Пограничник совершенно без страха потрепал Булата за холку, почесал широкую грудь. Булат довольно вытянул шею, даже показал клык от удовольствия. Забарабанил задней лапой по земле. Совершенно без слов я обернулся к удовлетворенно наблюдавшему за поведением пса Нарыву. Тот одобрительно покивал. «Так чего хотел-то?» — подорвался Миша. «Слава не верит, что Булат уже не кусается». «А, — махнул рукой Солодов, — конечно, не кусается. Саша с ним как надо работал, и вдвоем они вместе с другими собаками площадку топтали». Миша вдруг сделался серьезным. «Нормально он, этот пес, Слава. Видать, переживал просто, но теперь уже все хорошо». К этому моменту вернулась Багира. Булат с интересом привстал. Вместе с Багирой они стали нюхаться. «Эй, ну, жених и невеста, тили-тили-тесто!» Миша забрал у Багиры палку и потянул ее подальше. «Ты давай не надо, Буля, не время сейчас на девок заглядываться. Вон, радар обглядел уже одну. С головы до ног обглядел. Апорт!» Чтобы отвлечь свою Багиру, Миша снова кинул палку, и собака помчалась за ней. Пограничник побежал следом. «Все отработали», — посерьезнел Нарыв. Весь базовый курс приемов, даже чуть-чуть специального. Отработали охрану, задержание, окарауливание. И в одиночку, и в паре с другими собаками. Он слушается как надо, схватывает на лету. Ну да, Нарыв кивнул. Он же уже тренированный, просто вспоминает теперь. Осталось только самое сложное из специального курса, сказал я. Выборка вещей? Да. С этим я тебе, Саш, помогу, покивал Нарыв. За выборку я не переживаю. Уверен, что Булат справится. Меня другой беспокоит. Что? Удивленно глянул на меня Нарыв. Он уже не боится шума и звука выстрелов, когда стреляю я. Смог его заново приучить, хоть и не без проблем. С этими словами я оттянул рукав кителя, показал Нарыву свежий шрам от неглубокого укуса, что оставил мне Булат. Это случилось, когда мы тренировали прием с выстрелом в первый раз. Булат испугался и кинулся на меня. Атаковал того, кто был ближе всего. Потом, когда уже понял, что он наделал, долго извинялся, скулил, виновато заглядывал мне в глаза. Пытался лизнуть кровоточащую рану. «Вот значит как?» — задумался Нарыв. «Значит, его психика так реагирует на травматичный опыт прошлого». «Да, но это уже пройденный этап», — сказал я. «Теперь Булат без страха все выдерживает». Я потрепал Булю за холку. Пес же сначала глубоко дышал, вывалив язык, потом увлекся чем-то, что зашуршало в дальних кустах. Проблема только в том, что на службе стрелять могу не только я. Как он поведет себя, если кто-то еще начнет палить у него над головой? Как и любая другая собака, — убежденно сказал Нарыв. Раз привык к тому, что стреляешь ты, ему уже без разницы, если кто-то другой станет стрелять. Сомневаюсь, — покачал я головой. «Тебе еще когда-нибудь приходилось сталкиваться с такими собаками, как Булат, с таким поведением?» «Признаюсь, нет», — покачал Нарыв головой. «Обычно псы горюют, если потеряют хозяина. Это да, могут и сами потерять служебные качества. Хотя...» Старший сержант задумался, с хрустом потер щеку, на которой проступала едва заметная щетина. «Хотя я читал, что бывают случаи, когда собака может озлобиться, но это уже все». Он крутанул большим пальцем у виска. Сдвиг по фазе. А тут не сдвиг. Булат во всем ведет себя совершенно адекватно, я пожал плечами. Но вот непонятно, что будет, если выстрел произведет кто-то другой. Потому я не буду рисковать, хочу проверить. В боевой обстановке временно это уже не будет. Нарыв согласно покивал. Потом вдруг встал с лавки, помассировал бедро, пошел к Буле и опустился рядом. Повременив несколько мгновений, Нарыв решился погладить Булата. Я улыбнулся. Буля обнюхал лицо старшего сержанта, попытался лизнуть. «Ну, куда лезешь?» — смешливо отстранился Нарыв, показав зубы в веселой улыбке. «Я ж с тобой не целоваться пришел». Некоторое время он гладил Булата по холке, чесал грудь, спину и за ухом. Потом руками сжал объемную шкуру у него на груди, протянул. «Ух, морда!» как бы играя с псом. «Ну, ничего», — сказал Слава, — «мы и это дело поборем». Он взглянул на меня, словно бы ища одобрения своим словам. «Поборем? Обязательно поборем», — я кивнул. «Эй, мужики!» — раздался внезапный возглас. Мы все обернулись на голос. На холм, где располагалась тренировочная площадка, взбирался Стас Олейников. Он поднимался тяжело, то и дело опирался руками на колено. Все потому, что Стас облачился в громоздкий костюм для тренировки собак. Нацепивший на себя широкие плащи и брюки, обшитые брезентом, он выглядел в них грузно и немножко нелепо. Костюм был набит ватой, потому на лице Стаса уже выступила обильная испарина. «Ну чего?» — спросил он, когда подошел к нам и перевел дыхание. «Давай начинать, только это... Вы полегче, ладно?»